Глава первая. «Меня зовут Спенсер Логан. Когда мне позвонили, я уже 2 года был добровольцем операции спасения». Сноска. Операция спасения. Формирование добровольческих отрядов для поиска пропавших людей. В 2008 году устраивали операции по поиску пропавших детей. В Вегасе пропадало много детей. Погрязший в грехах город притягивал к себе как хищников-маньяков, так и безответственных родителей. Наша статистика возвращения детей составляла более 50%. Большинство из них пропадали потому, что просто заблудились или сбегали из дома по каким-либо причинам. Но если ребенка похищал педофил, или он попадал в банду или в лапы сутенеров, наша статистика падала до 30, из которых лишь 10% возвращались живыми. Найденные нами тела до сих пор предстают у меня перед глазами. Все. Одни чаще, другие реже. Некоторые являются в кошмарных снах. Такая работа открывает самые гнусные и страшные стороны человечества. Чтобы реализовать свои извращенные сексуальные наклонности, люди готовы пойти на самые мерзкие злодеяния. Я видел невинных детей, убитых самыми невообразимыми способами. Видел их расчлененные тела на спортивных площадках, в канализационных трубах и мусорных баках. Я бы уже давно завязал с этой работой, если бы не кошмары. Мне претит сама мысль о том, что где-то там есть дети, потерянные, попавшие в лапы к какому-нибудь извращенцу, которых я мог бы помочь найти. Поэтому я ищу их, принимаю участие в каждом расследовании. Я герой, я хочу остановить все это. Год назад я приобрел пистолет, после того, как меня ранил парень, похитивший собственную дочь. Мы нашли того типа в парке всего в миле от его дома. Он приставил ей ствол к голове. Джон Браун, так его звали. Говорили, он сошел с ума после того, как его жена умерла через неделю после родов. Он похитил дочь из дома ее дедушки и бабушки. Они оформили опеку над девочкой. Джон Браун не был похож на шизика или извращенца. Он выглядел совершенно обычно. До тех пор, пока не приставил ствол к голове дочери. До тех пор, пока я не бросился на него, пытаясь спасти ребенка. До тех пор, пока он не навел пистолет на меня. В тот день Джон сбежал, бросив меня, окровавленного в песке под качелями. Мне оставалось лишь надеяться, что пуля не повредила позвоночник и не сделала меня инвалидом. Мне повезло. Рана оказалась сквозной. На следующий день мы нашли тело его дочери. Ее обезглавили, вырезали сердце, а на его место затолкали страницы из Библии. Я не мог избавиться от чувства вины, ведь эти 20 минут я ждал скорую, думал о себе, а не о ней. Но теперь я думаю о ней постоянно, каждую ночь. Каждый раз, когда я вижу Amber Alert, перед глазами встает ее лицо. И тогда я вылезаю из постели и охочусь в городских парках и среди мусорных баков. Именно ее я надеюсь найти. Ей было всего полгодика. В своих снах я вижу ее и двухмесячной, и 25-летней. Все этапы жизни, которые она так и не увидела. Ее папаша оказал нам услугу, застрелился сам. Хотя бы под конец жизни совершил достойный поступок. Прежде чем выстрелить в меня, Джон Браун сказал мне то же самое, что и тот парень, что сейчас стоял передо мной. Вот почему теперь уже я навел пистолет. Вот почему мой палец на спусковом крючке напрягся. Я хотел выстрелить ему прямо в лицо. Больше я не получу пулю. Ты не понимаешь. Никто не понимает. Она не человек. Она убила мою жену Мелиссу, высосала ее досуха. Мне нужно ее убить. Нет, он не сказал то же самое слово в слово, но звучало настолько похоже, что у меня мурашки по коже поползли. Ко мне вернулись страх и гнев. Я снова увидел пред собой Джона Брауна, целящегося мне в живот из 38-го калибра. Но были и другие схожие черты. Жена этого парня тоже умерла через несколько недель после родов. Как и жена Джона Брауна, она умерла от массовой кровопотери. Доктора говорили, что она также истекала кровью во время родов. Кровотечение не прекращалось несколько дней. Я знал о нем все. Я провел расследование. Прежде чем выйти на охоту, я выведывал все о детях и их семьях. Мне не нужны были сюрпризы. «Паря, она не человек, клянусь, я тебе покажу!» Я велел ему не двигаться и взвел курок моего Зигзауэра 38-го калибра. Кровь наполнилась адреналином, мои руки и ноги дрожали. У этого парня не было пушки, только нож. Пушка была у меня. Вот только боялся я сам. Я все еще помнил, как чуть не погиб, столкнувшись с подобным психом. Я помнил правило 10 футов и мысленно прокручивал в голове, как быстро он сможет подойти на 10 футов, прежде чем я нажму на курок. Я оглянулся, нет ли со мной еще 30 или 40 добровольцев. Но меня скрывали кабинки общественных туалетов и мусорные контейнеры. Меня сюда привела интуиция. Я отбился от остальной группы. «Не дергайся, гнида». Его дочь звали Найма. У нее была смуглая кожа, густые каштановые волосы, пухлые щечки с ямочками и глаза черные, как эта ночь. «Ты должен мне поверить, хоть кто-то должен поверить. Я покажу тебе, что она такое!» Когда он начал отрезать ей руку, я чуть его не застрелил. У меня подскочил пульс, я шумно задышал, кровь переполнилась адреналином. Мой указательный палец напрягся еще сильнее. Я сжал зубы и прищурился, ожидая отдачу. Но вдруг остановился. Что-то было не так. Ребенок не кричал. У меня закружилась голова. Казалось, все окружающее навалилось на меня. Мое зрение сжалось до размера горошины. Я видел только кровь, невероятно много. Не мог такой маленький ребенок содержать в себе столько крови. А потом девочка расхохоталась. Это был гортанный, низкий, совершенно нечеловеческий смех. Он показался мне каким-то механическим, словно смех взрослого мужчины пропустили через синтезатор или просто ревет какой-то мотор. Ее отец задрожал. Ужас сковал его. И тут я понял, что он боится не моего пистолета, а маленького круглолицего ребенка с темными волосами, блестящими черными глазами и рядами острых, иглоподобных зубов, торчащих из-за больших губ. Ее рот напоминал пасть рыбы-гуппи или гигантской пиявки. «Что за херня? Видишь, да видишь, она не такая, она монстр!» Я перестал верить самому себе. Я не верил в то, что видел и слышал. Я не понимал, что мне вообще делать. Потому что так просто не могло быть. Дети так не смеются. У них нет зубов, как у пираньи, и глаз, как у акулы. И отрезанные руки у них не отрастают. Теперь отец попытался отрезать ей руку в районе плеча. «Хватит! Прекрати, положи ее!» Он замотал головой вперед-назад. По его щекам текли слезы. Он открыл рот, словно пытался подобрать нужные слова, способные убедить меня убить его ребенка или позволить ему это сделать, или еще что-нибудь. Но он подчинился. Он положил ребенка на асфальт и отошел. И тогда тварь побежала прямо на меня. «Черт, черт!» Она передвигалась на четвереньках. Она не ползла, как обычный малыш. Она выгнула спину, вытянув при этом руки и ноги. Тварь бежала невероятно быстро, хихикая и ухмыляясь. Я отступил, а потом открыл огонь. Я 3 раза промахнулся. Тварь уже почти добралась до меня. А потом она прыгнула. Ребенок, неделю назад вылезший из утробы, полз как кошка и почти допрыгнул мне до лица. Тварь раскрыла пасть, подобно змее. Я смотрел прямо ей в глотку. Туда и полетела последняя пуля. Она разорвала передние зубы и затылок. Визжа и скались, тварь рухнула в грязь. Ее пасть покрылась кровавой пеной. Ее конечности дрожали, как у подыхающего таракана. Потом тварь все же смогла встать на четвереньки. Только теперь у нее не было верхней части головы, только нос торчал. Она нюхала воздух, словно пытаясь учуять меня. Потом снова прыгнула в воздух. Я ударил ее рукоятью пистолета. Тварь подлетела в траву, разбрызгивая содержимое своей головы. Она превратилась в бесформенную кровавую массу. «Что это за херня?» «Это был мой ребенок. Незнакомец посмотрел на останки своего отпрыска и глубоко вздохнул. Его тело и лицо постепенно расслаблялись. Теперь он выглядел спокойным и даже умиротворенным. Незнакомец разжал пальцы, нож с гулким стуком упал на траву.